Глава 10. Хлебников вздохнул легко. Наконец-то появилась хоть какая-то зацепка в деле убитого мальчика Вовы Меньшикова. Все эти сомнительные ограбления неспроста. Слишком похож почерк. Непонятно одно, что объединяет людей, к которым неизвестный проникал в квартиру. Родители Вовы работают в крупном торговом центре на одном конце города. Косметолог Малинина совсем в другой стороне, а Валентина Зимушкина трудится в одном из магазинов целой сети, которые опоясали не только Москву, но и почти каждый населенный пункт России. Очевидно, что эти трое не одиноки, есть еще подобные случаи. Но владельцы жилья или не придали значения, или не заметили пребывания постороннего, или молча поменяли замки. Но что-то есть между ними общее. Ты пригласил свидетелей на завтра? Да, будут к 10. Валера, не отрываясь, по привычке листал телефон. Вы знаете, что я нашел в интернете? Сплетни из светской хроники, хмыкнул Михаил. Дурака не валяй, тебя в галерее ждут к 3 часам. А время уже 2. Успею. Если пробки. Валерий подошел к столу начальника и склонился над ним, показывая телефон. Вот смотрите. Фторопластовый шпатель – это такой полимерный материал, используется в реставрации живописи. И что? Владислав Сеньков – реставратор. Его пригласили в Сафоново для работы в храме святого князя Владимира. Иконы пишут обычно по штукатурке, и чтобы снять верхние слои, необходимо использовать шпатель с металлическим наконечником. Я уже думал об этом. Необходимо собрать больше материала. Мы не можем упечь его в кутузку только на том основании, что он реставратор и пользуется металлическим шпателем.